Глава 8. Конец июня 1263 года. Ноздри забивает душный запах свечного воска и каких-то трав. Во всем теле парализующая вялость, а голова нестерпимо кружится при любой попытке ею пошевелить. Совершенно не помню, что со мной было, где я и почему мне так плохо. Сквозь головную боль пытаясь напрячь память, и вдруг словно бы открылись неведомые шлюзы, и воспоминания хлынули рекой, одновременно наполняясь красками и деталями. Узкая речная низина, новгородцы, атака, страшная боль, сползающая на бок неба. «Меня убили?» То ли утверждаю, то ли спрашиваю у неведомо кого и через силу пытаясь открыть глаза. Веки тяжелые, будто каменные, подчиняются неохотно. Но все-таки ползут вверх. Белесый свет и мутные очертания заполняют глаза. Я плохо понимаю, где я, что меня окружает, да и вообще, жив ли я. Время в такой прострации бежит по-другому. Я не отдаю себе отчета в том, сколько уже прошло с того момента, как я очнулся. Минута, час, а может быть, год. Наконец, размытые образы наполняются четкостью, и я вижу склоненное надо мной бородатое лицо. «Это Коляда», — отвечает память на невысказанный запрос моего сознания. «Хвала Господу нашему, очнулся!» Как эхо доносится до меня его голос, и я все четче различаю контур его осунувшегося лица. Глубокие морщины широкого лба, запавшие глаза. Пытаясь что-то сказать, я с трудом выдавливаю из себя. «Где я?» «Так у ведьмы твоей!» Коляда тяжело вздохнул, но в глазах его засветилась мягкая ирония. «Никогда не думал, что скажу такое, но кланяюсь ей до земли. Кабы не она, то...» Он тяжело замолчал о том, что и так объяснять не надо. Пытаясь выдавить из себя, где она, но язык не слушается, а голос Коляды вновь заполняет слух. «Ты как упал с кобылы, так я к тебе. Вижу кровище рекой, и не остановить ее никак. Обломок копья торчит из тела. Кольчуга разодрана еще в трех местах. Это всюду кровь хлещет. От ужаса, что я тебя не сберег, аж похолодел весь. Стаскиваю из себя кольчугу, рву рубах. И тут слышу: отойди, не мешай! Оборачиваюсь, она стоит. Откуда тут посреди кровавой мясорубки взялась, не знаю. Только смотрит так, что не послушать ее нельзя. Я в сторону, а она села рядом, глаза закатила и начала бормотать. Что бормочет, не понимаю. Только вижу, кровь у тебя остановилась и не бежит больше. У меня тут надежда проснулась. Смотрю на нее. Она вдруг обломок копья вытащила и рану пуком травы какой-то закрыла. Затем говорит: несите его ко мне. Я голову поднял, вижу, новгородцы уже бегут везде, а наши тех, кого поймали, вяжут в полон. Кликнул тогда троих стрелков, и мы тебя на плащ перекатили и понесли. Шли долго, но, хвала Господу, донесли тебя живого». Коляда перевел дух и закончил. «Тут-то ведьма твоя тебя раздела, раны промыла, заштопала тебя, словно рубаху драную. И вот здесь ты уже неделю без сознания лежишь. Она от тебя не отходит. Никого к тебе не пущает. И я уж честно скажу, начал надежду терять. А сегодня глянул, а ты вон очнулся». Он радостно улыбнулся, а я, наконец, выдавил. «Где она?» «Так в лесу. Сегодня первый день вышла. Сказала, траву надо ей какую-то найти», — успокаивающе затараторил Коляда. «Ты не волнуйся, придет она скоро». Прикрываю глаза, мол, ладно, не буду, и снова проваливаюсь в небытие. Через мгновение вновь открываю глаза и вижу уже смотрящие мне прямо в душу зеленые глаза Эргиль. Потому что чувствую себя намного лучше, понимаю, прошло далеко не мгновение, а куда больше. В избе все так же темно, душно и пахнет сушеной травой. Не говоря мне ни слова, Эргиль подает плошку с водой, и только тут я понимаю, как хочу пить. Обливая себе подбородок, жадно глотая живительную влагу и слышу над собой суровый голос Эргиль. «Еще раз подобную глупость выкинешь, я тебя больше спасать не буду». поднимая на нее глаза и пытаясь изобразить улыбку. «А ты не бросай меня, тогда и спасать не придется». Прошел уже второй день, как я очнулся. Чувствую себя намного лучше, но Иргиль не позволяет мне встать и не пускает ко мне никого, кроме Калиды. С точки зрения человека 21 века, я ее понимаю и одобряю. Мой организм очень сильно подорван ранением, иммунитет ослаблен, и любая инфекция, грипп там или ОРЗ, может стать фатальной. Но это с отвлеченной точки зрения человека 21 века. А я сегодняшний точно знаю, что не могу позволить себе бездействия. Но и ссориться с Иргилем мне тоже не хочется. Она не позволяет Калиде говорить со мной о делах, передавать какие-либо письма и уж тем более давать мне перо и бумагу. Прямо цербер какой-то. И спорить с ней не решается даже Калида. После того, как она вытащила меня буквально с того света, авторитет у нее абсолютный. Единственный момент, когда Иргиль не контролирует ситуацию в своей избушке, это когда в предрассветный час уходит в лес собирать травы. Оставляю Калиду смотреть за мной, она каждый раз сурово наставляет его, чтобы он не пускал в дом посторонних и никто не тревожил мой покой делами. До сегодняшнего утра Калида все указы суровой докторши выполнял, да я ничего и не спрашивал. Сегодня же я чувствую себя уже достаточно окрепшим, чтобы начать разгребать то дерьмо, что я сам и заварил, получив удар копьем под ребра. Поднимаю взгляд на друга и стараюсь, чтобы мой голос звучал уверенно и жестко. «Но что там творится в мире? Рассказывай!» Инстинктивно глянув на закрытую дверь, Калида замялся. «Может, не стоит? Слаб ты еще!» Смотрю ему прямо в глаза и не позволяю увильнуть. «Ты же сам знаешь, времени нет. Дорога каждая минута». «Твоя правда». Калида озабоченно поморщился. «Со всех сторон проблемы полезли. А без тебя и не решить ничего». Его ладонь лежит на краю моего ложа, и я уверенно накрываю ее своей. «Давай, дружище, выкладывай. Я уже в порядке». Калида тяжело вздохнул. Бросил еще один опасливый взгляд на дверь, но все же решился. «Самая большая проблема с Твери пришла. Астрата гонца прислал. Пишет, что Абата Инайон прознал о твоем ранении и решил, видать, что ты уже не выкарабкаешься». Калида помолчал, прежде чем вывалить на меня тяжелую новость. «В общем, в Орду срочно собрался. Требует, чтобы его вместе со свитой выпустили с Твери. Астрата не знает, что делать. Шлет гонца за гонцом. Боится, что ордынцы попробуют прорваться силой». Калида еще не закончил, а моя голова уже наполнилась роем тяжелых мыслей. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Абатай, старая сволочь, услышал, что я при смерти, и сразу же решил отыграть назад. Без меня все наши договоренности ничего не стоят. А вот новость о местоположении Баракчин-Хатун можно продать Берке задорого. Потому сам и заторопился. Остановить Абатая может только стопроцентная уверенность в том, что я жив и со мной все в порядке. Лучше всего было самому явиться в Тверь, но раз это невозможно... Обрываю Калиду и показываю на чернильницу. «Дай мне перо и помоги сесть». Секундная заминка, и мой друг все-таки помогает мне приподняться в постели, а затем приносит бумагу, перо и чернильницу. Мой дар быстро трансформирует в сознании русские слова в монгольские, и я вывожу их на бумаге. Пишу Абатаю, что я жив и скоро буду в Твери. А в заключении вывожу монгольскую пословицу «Ярч хуму юсик, хольш авах», что в смысловом переводе сродни нашей «поспешишь, людей насмешишь». Закончив, подаю его Калиде. «Отправь в Тверь, срочно! Пусть Астрата вручит его Баскаку. Думаю, поможет». Я ставлю на то, что никто на Руси по-монгольски писать не умеет, и это будет служить доказательством того, что я жив. И письмо писано именно моей рукой. Пословица же в конце, как знак моей уверенности, и напутствие ему, мол, не торопись с опрометчивыми решениями. Высушив чернила, Коляда ставит рядом с моей подписью консульскую печать и все же озвучивает свои сомнения. «А ежели нет?» «Если не угомонится», — жестко встречая его вопросительный взгляд, «то пусть Астрата выпускает посольство с Твери, но так, чтобы никто из него до Орды не добрался». Получаю одобрительно понимающий кивок друга и добавляю. «И пуще глаза пусть Астрата следит, чтоб даже мышь с ордынского подворья не просочилась». Не дожидаясь, пока Коляда упакует письмо, тороплю его следующим вопросом. «Что еще?» Перестав возиться с грамотой, Коляда испытывающе глянул на меня. «Ганзейские гости в Твери бузят. Опасается, мол, время уходит, и ежели караван в Персию сейчас не отправить, то до зимы не успеет вернуться. А у них корабли в Ревеле без дела тады останутся». С этим вопросом я действительно затянул, но без гарантии со стороны Ирана отправлять туда корабли и людей слишком рискованно. Морских судов на Каспии еще слишком мало, каждая на счету. Строительство идет крайне медленно. Не хватает строевого леса, опытных кораблестроителей и просто плотников. Жить в устье Волги посреди сомнищ степных разбойников желающих мало. На верфь, в острог Аля, народ палкой не загонишь. Это решение наводит меня на мысль. Надо бы наладить хоть какой-то контакт с двором Ильхана Хулагу, и для торговли польза будет, да и поддержка иранского двора будет не лишней, если что. Определившись, отвечаю однозначно. В этом году в Иран и на Кавказ хода не будет. Пусть Астрата отправляет караван в Булгар и Сарай-Берке. А ганзейцев успокойте, товар для их кораблей будет. Пусть не переживают. Хорошо. Коляда принял мои слова к исполнению и тут же выдал еще одну проблему. Князь Святослав Михайлович представился в Мозыре. Весть о том пришла с Чернигова. Брат его Роман Михайлович Старый обеспокоенно доносит, что стол мозырский, кое он по праву должен наследовать, хотят неправдами у него отобрать. Звучащие слова как-то начали расплываться, и от навалившейся вдруг слабости бросило в пот. Утерев лоб, на миг прикрываю глаза и, собравшись силами, вновь возвращаюсь. «Знаешь, что там действительно происходит?» Коляда, усмехнувшись, кивнул. «По слухам, в городке осем страсти кипят нешуточные. Не успел Святослав Михайлович отойти в мир иной, как князь Галицкий Даниил заявил свои права на мозырский стол. И чтоб зря слов не тратить, отправил туда сына своего Шварна с малой дружиной. Но тот припозднился малость в дороге. Город успел занять киевский князь Александр Ярославович Невский. Сопротив киевской, дружина Галицкая оказалась маловато, и воеводы уговорили Шварна боя не принимать. Вернулся тот во свояси, думал у отца помощи попросить. Но Даниил подсобить сына не смог, поскольку сам в это время вместе с уграми воевал против нашего знакомца, короля Богемии, Пржемысла Аттакара». Пересказ событий так увлек Коляду, что тот даже не заметил моего приступа слабости. «Так вот, Ярославич застолбел мозырский стол и оставил там править своего старшего сына Дмитрия. Только тот просидел там недолго. Недели не прошло, как его оттуда выбил смоленский князь Ростислав Мстиславович. Дмитрий побег к отцу в Киев за помощью, но Александр Ярославич решил, что ныне не время ввязываться в войну со Смоленском». В моем состоянии тяжеловато уследить за множеством имен и перипетиями событий, так что я пытаюсь перейти сразу к концу. Короче, чем все закончилось? На этом Коляда недоуменно пожал плечами. «Так я о чем и толкую? Не закончилось еще ничего. Смоленский князь ныне силен. В одиночку с ним бодаться желающих не нашлось. И все за помощью обратились. Только по разным местам. Александр Ярославич из Киева поехал в Орду просить вспоможения у хана Берке. Даниил Галицкий обратился за поддержкой к Бурундаю, а Ростислав Смоленский направил послов к Миндовгу Литовскому». Тут Коляда иронично хмыкнул. «Ну, а черниговский князь Роман Михайлович тебе отписал. и теперь во всех княжьих дворах от Буга до Волги с жадным интересом ждут развязки. Чья ж возьмет? Как бы ни было мне тошно в этот момент, но завязка заинтриговала. Пожалуй, Каледа прав. Городок никчемный, но вся Русь будет следить за тем, чья сила пересилит. И если выйти из этой схватки победителем, то для всех окончательно станет ясно, кто на земле русской ныне самая главная сила. Каледа смотрит на меня выжидательно, и, открыв глаза, я пытаюсь улыбнуться. Убедил. Сегодня уж не осилю, а завтра же напишу Роману Черниговскому, что без помощи его не оставим. Довольно ощерясь, Каледа забрал у меня чернильницу с пером, но тут я спохватился. Погодь, а в Новгороде-то что? Есть новости? На это Каледа озабоченно почесал затылок. Да пока не ясно, что там творится. Одно точно, бурлит Новгород. Много высокородной молодежи побили мы в той битве. Еще больше в полон попало. Вот Новгород и разделился. Одни требуют мести, другие — замирения и выкупа своих. Иных вестей пока оттуда нет. И не сдиненчит, то ж молчат. Думаю, выжидают, на чью сторону чаша весов склонится. Нет, сходу решаю я. Раздумывать и выжидать им позволять нельзя. Они уже сейчас должны знать, что с рук им это не сойдет, и я настроен решительно. Жестом показываю Каледе, мол, давай перо и бумагу обратно. Тот вновь смотрит на дверь, но все же возвращает мне чернильные принадлежности, изобразив при этом умоляющую мину. «Ты только быстрее! Сейчас твоя ведьма вернется, она ж меня живьем сожрет!» Не могу сдержать улыбки. И это я слышу от человека, не страшащегося ни бога, ни черта. Перо уже в моих руках, и я начинаю письмо не с традиционного многословного приветствия, а прямо с сути. Такое начало должно без лишних слов разъяснить братьям Нездиничам мой гнев и чем все может закончиться, как для них, так и для Новгорода в целом. Затем пишу о том, что не будет никакого обычного обмена или выкупа, а будет суд в Твери и вынесение дела на обсуждение в палату князей и на Земский собор. Написав, перечитываю письмо еще раз и иронично усмехаюсь. Вот теперь, я думаю, они поймут, что не о месте Новгороду надо думать, а о том, как бы вообще уцелеть. Поймут, перепугаются и в Тверь побегут. А там я уж вразумлю неразумных, и выход им правильный укажу. Каледа пока свернул письмо и поставил перо с чернильницей на место. И как раз вовремя скрип двери заставил его вздрогнуть. Мы, словно нашкодившие пацаны, смотрим на входящую Иргиль, а та, с одного взгляда оценив ситуацию, даже не стала закрывать дверь. Ее глаза бросили гневную молнию в сторону Каледы. «Убирайся! Я же просила не волновать его!» Стараясь держаться подальше от разгневанной женщины и не переставая оправдываться, Каледа протиснулся к выходу. «Да я же ничего! Я ж понимаю!» Глядя на это, не могу удержаться от улыбки и тоже пытаюсь успокоить Иргиль. «Но не сердись. Мы же только поговорили немного, и все. «Конечно. А грамоты у него в руках он сам написал». Эти слова Иргиль догнали Каледу уже на пороге, и он побыстрее захлопнул за собой дверь. «Мне бежать некуда. Я просто откидываюсь на подушке». В голосе Иргиль тут же появилась тревога, и она быстро подошла ко мне. «Что с тобой? Тебе плохо? Покажи, где болит?» Если бы я не разучился плакать, то в этот момент у меня обязательно бы скатилась слеза умиления. А так я просто беру ее ладони и прижимаю к губам. «Нет, мне хорошо», — подняв взгляд, тону в безграничной нежности и заботе, льющейся из ее глаз. «Мне очень хорошо».